Окей, смотрите, в очередной раз была возможность проповедовать мне. И так как мы идем по стихам, то сегодня проповедь будет на основе стихов 4 послания Ефесянам с 25 по 32 стих. Давайте я его прочитаю. И этот отрывок, и мы пойдем по стихам, будем разбирать, что Бог пытается, что Павел пытался сказать Ефесянам, как мы можем применять эти вещи у нас в жизни сегодня. 25 стиха. «Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближним правду, потому что все мы члены одного тела. Гневаясь, не грешите, пусть ваш гнев придет прежде, чем зайдет солнце. Не давайте дьяволу места. Кто крал, пусть больше не крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делится с теми, кто в нужде. Не произносите никаких дурных слов, говорите лишь полезное для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. Не общайтесь Святого Духа Божьего, которым вы были запечатаны до дня искупления. Избавьтесь от всяких горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия, всякого рода злобы. Будьте добры друг к другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Более практичные эти стихи, то есть, грубо говоря, четкий свод определенных вещей, которые мы, как верующие люди, должны придерживаться в своей жизни. И если смотреть выше стихи, то сейчас Павел переходит от положения верующих к их образу жизни. То есть Павел показывает нам, каким образом и как мы, как верующие люди, должны жить на земле для того, чтобы прославлять Бога, а не огорчать Его. И начнем с 25 стиха. «Мы должны оставить ложь и говорить своим ближним правду, потому что все мы члены одного тела». То есть, как мы знаем, церковь — это тело Христа, во главе стоит Христос, и мы с вами выполняем определенную роль в этом теле, как и руки, ноги выполняют определенную роль в нашем теле. И теперь, если смотреть на Ефесян, когда они отложили роль или поведение вот этого ветхозаветного человека и облеклись в веру во Христа, то есть, соответственно, их жизнь также должна была поменяться. То есть мы постоянно об этом говорим, что невозможно, чтобы человек, который принял Христа в свою жизнь, чтобы его жизнь, видимо, не поменялась. То есть меняются его поступки, его мышление и так дальше. И Павел говорит об этом. То есть, когда человек принимает Христа в свою жизнь, эта перемена должна отразиться и на повседневной жизни. И такая перемена произойдет, во-первых, если будет отвергнута ложь, и мы, как верующие люди, обрекимся в праведность. И под ложью здесь понимается любая форма нечестности. То есть не обязательно просто говорить неправду. Это может быть и какое-то приукрашение действительности, и преувеличение, мошенничество, невыполнение каких-то обещаний, либо пассивная ложь, то есть там скрывать чего-то, либо не говорить чего-то, либо не говорить свое возмущение, когда вы слышите неправду, которая происходит вокруг вас, лесть и так дальше. То есть слово христианина должно быть абсолютно надежным, как мы можем прочитать в Библии, что если верующий человек говорит «да», то это должно быть «да», если «нет», то это должно быть твердое «нет». Потому что христианин перестает жить по Библии в тот момент, когда хотя бы на шаг отступает от правды. А говорить правду мы обязаны всем. И когда Павел говорит, что мы должны говорить в том числе и правду своим ближним, то он имеет в виду прежде всего верующих людей. И это понятно, потому что, как он говорит дальше, что все мы члены одного тела. И предположить, что один верующий человек в церкви может лгать другому, это точно так же абсурдно, если бы, например, нервы в нашем теле передавали ложные сигналы в мозг Или, например, когда мы прикасаемся к чему-то холодному, а нам бы, там, не знаю, наши нервы лгали, что это на самом деле горячее. Или наоборот, когда мы прикасаемся к чему-то, к горячему чайнику, представьте, что наши нервы говорили, что это нормально. Ок, холодное, но, типа, можно держать руку там дальше. Понятно, что мы получали какие-то определенные повреждения и так дальше. И точно так же проецируете это на церковь, в том числе и на нашу. То есть невозможно, чтобы одна часть церкви или один человек, который выполняет определенную роль в церкви, лгал другому человеку. То есть тогда эти люди наносят определенные повреждения тело Христа, так как человек не может полноценно функционировать, например, без одной руки или с какими-то определенными отклонениями, точно так же и церковь, как единое тело, не может полноценно функционировать, если один из членов этой церкви ведет неправильный христианский образ жизни. Потому что церковь не может, опять-таки, надлежащим образом осуществлять свою деятельность, если ее члены скрывают друг от друга правду, не сотрудничают совместно искренностью и любовью. Мы, как минимум, не можем эффективно служить друг другу, людям, Богу, если мы не говорим друг другу с любовью. Дальше Павел говорит нам о гневе. Он говорит: «Гневаясь, не грешите, пусть ваш гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце». Это даже не давайте место дьяволу. Бывают ситуации, когда гнев христианина праведен. И мы можем часто видеть, прочитать в Библии, когда Бог гневался. Мы можем видеть, когда нас апостолы призывают к гневу по отношению к греху. И только в тех случаях, когда кто-то ставит, например, под сомнение характер Бога, или кто-то хулит Бога, или мы видим перед собой грех определенный, который остается недоказанным, в таких случаях Павел говорит: «Гневайтесь». Потому что гнев, который направленный против зла, он праведен. Но есть ситуация, когда гневаться — это грех. То есть это в тех случаях, когда гнев, за которым скрывается злоба, зависть, мстительность, обида или ненависть за какую-то причиненную боль. То есть в таких случаях гнев выступает в роли греха, и он запрещен в жизни верующего человека. И мы как люди, которые посещают церковь, которые отдали свою жизнь Богу, мы должны вот разделять вот эти вот два вида гнева. И при этом быть к одному причастными, использовать в своей жизни и и гневаться на любого рода неправду. И с другой стороны, мы должны абсолютно отбросить гнев, который под собой несет какие-то неправильные мотивы и так далее. Если мы посмотрим даже на жизнь Иисуса, то в Евангелиях очень часто, относительно часто описаны моменты, когда Он был гневен. Он был гневен, когда книжники и фарисеи следили, станет ли он лечить Сухорукова в субботу. Его гнев был направлен на их критическое отношение к нему. Он также гневался из-за ортодоксальности, что из-за вот этих всяких традиций и правил фарисеи хотели продлить страдания их собрата, главное, чтобы просто не лечить его в субботу и так дальше. Также Иисус гневался, когда сделал из веревок вот эту вот плеть и пошел в храм перебрасывать столы и так далее людей, которые торговали в храме и продавали определенные какие-то вещи. То есть мы видим, что даже для Бога характерно гневаться. Но обратите опять-таки внимание, Он гневается на неправильность, несправедливость, нарушение и так далее. Потому что если верующий человек, понятно, что все мы люди, бывает такое, что мы тоже начинаем гневаться из-за каких-то причин, там кто-то причинил нам боль, или мы считаем, что кто-то несправедливо к нам относится, или просто нас раздражает и так дальше. И мы начинаем гневаться, такой гнев неправильный, и поэтому Павел говорит, что мы должны исповедовать этот грех и оставить его. То есть мы должны всегда контролировать то, что мы говорим, даже если мы допускаем какие-то ошибки по понятным причинам. Мы не должны отпускать это и делать вид, что ну, типа окей. То есть мы должны анализировать и исповедовать наши грехи. Также мы должны не просто попросить прощения Бога за то, что мы его обидели, да, или за то, что мы совершили. Также мы должны исповедовать этот грех и перед жертвой нашей ярости. То есть перед тем, на кого мы накричали, на кого мы гневались и так далее. То есть не должно быть места вот этого вот вынашивания обид или каких-то недобрых чувств и так дальше. Потому что мы как люди очень часто можем, ну, типа нас кто-то там обидел, а мы, да забудется, а вот я уже проснулся завтра утром, уже вроде ну, и нормально. На самом деле это все оседает в нас. Даже если это незаметно, то придет время, когда там малейшая какая-то капля, она начнет все вылазить обратно. То есть от всего, что портит наши отношения с Богом и нашими членами, нашими собратьями, со сестрами в церкви, мы должны избавляться и избавляться немедленно. И это ну, разумно, вот этот цвет Павла разумен, потому что чем больше мы откладываем вот этот вот момент примирения, тем меньше шансов, что мы вообще когда-либо достигнем истинного примирения с этим человеком. Потому что если между нами в церкви, в группе, в каких-то семьях и так дальше возникают размолвки, то действовать нужно, ну, в принципе, сразу после того, как происходят эти вещи. Потому что опять-таки, чем больше мы за это забываем, чем больше мы это отлаживаем на потом, тем меньше шансов, что мы помиримся вообще когда-либо. Дальше, в 28 стихе Павел переходит к воровству. И с одной стороны, кажется, что зачем о таких вещах говорить, как бы здесь, где собрались все взрослые люди, и все мы прекрасно понимаем, что воровать это плохо, вот, и никто из нас не ворует. Но я думаю, здесь идет речь не о простом детском воровстве, где там украсть с магазина шоколадку или какую-то игрушку с садика. То есть Павел бы не говорил о таких вещах ефесянам, да, взрослым людям. И он говорит, кто украл, пусть больше не крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делится с теми, в нужде. То есть Павел таким образом ставит две противоположные друг другу формы поведения человека и верующего человека и верующего церкви. И он обосновывает необходимость быть честным тружеником, то есть тем, кто должен честным путем зарабатывать себе на жизнь. Но обратите внимание, что он не просто говорит «трудитесь честно, чтобы заработать себе на жизнь или обеспечить свою жизнь». Он говорит «лучше трудитесь, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся». В этой фразе, в принципе, выражена новая идея и новый идеал поведения верующего человека. То есть трудиться настолько сильно, чтобы была возможность делиться с другими. Было ли знакомо это ефесянам в то время или язычникам до того, как они приняли христианство, сомневаюсь. И как для них было новое поведение или разлом традиции, когда им сказали, что ребята, Бог теперь везде, и не обязательно идти в храм, да, как ну, говорило христианство, что можно собраться по деревам и обсудить определенные вещи из Библии, точно и так же это было чем-то новым в их форме поведения. То, ребята, вы не просто должны быть честными и трудиться, чтобы обеспечить себе жизнь своей семье, а вы должны трудиться для того, чтобы у вас была возможность делиться с другими людьми. Потому что, ну, это, в принципе, в корне меняет их поведение. Для человека, даже в наше время, ну, вполне естественно работать, чтобы удовлетворить свои какие-то потребности в жизни. Одежда, еда и так дальше. И по обычаю, чем больше мы начинаем зарабатывать, тем больше нам всего хочется. То есть, чем больше у нас денег, тем больше у нас начинают расти запросы. Вот, и все в жизни такого человека, ну, то есть оно крутится вокруг собственного «я». То есть, там, если раньше там было для меня окей, просто красивый на вид кроссовки, то сейчас уже хочется, не знаю, какие-то бренды, другую одежду. Купил 6-й iPhone, уже хочется 10-й, потому что он побольше, покруче выглядит. Вот, и так дальше. И вот такая форма мышления, она неправильная. Потому что в этом стихе нам предлагается принять более благородный и возвышенный взгляд на работу. Опять-таки, она приносит нам средства, позволяющие обеспечить нашей семье скромный достаток. То есть мы должны знать меру в том достатке, который у нас должен быть. И при этом, честно, работа дает возможность делиться с другими. А эта нужда поистине огромна. И Иисус говорил в Луки, когда делаешь пир, говорил Иисус, зови нищих, увечных, хромых и слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебя, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Окей, идем дальше. С Ростом понятно, да? Не ловите. Нельзя воровать. Не просто нельзя воровать, а нужно еще так работать, чтобы была возможность двигаться. Это я просто не теряю возможности. Это у нас так помочекало учат. Это я так учу. Можете согласиться или нет. И Павел так учит. 29 стих. Не произносите никаких дурных слов, говорите лишь полезное для назидания, чтобы это приносило благодать слушающим. Теперь апостол касается речи христианина, что там в Ефесянах эта проблема была, что в наше время это огромная проблема. Я думаю, от этой проблемы еще очень долго будет пытаться избавляться. То есть не говорить никаких дурных слов, а говорить полезное для назидания. И под гнилым словом чаще всего понимают вещь какую-то неприличную, грязную, какие-то непристойные шутки, истории, богохульство, сквернословие и так дальше. И, ну, понятно, что представить себе верующего человека, который матерится, ну, в принципе, невозможно. Вот. Но при этом у нас все равно существуют в нашей речи какие-то грубые слова, которые могут кого-то оскорбить или обидеть. Вот. И нам нужно работать над этими вещами, чтобы они, ну, не имели место в нашей жизни. Потому что дальше Павел продолжает, что такие вещи огорчают Духа Святого Божьего, которым мы были запечатаны до дня искупления. И он говорит, что избавляйтесь от всякой горечи в душе, гнева, ярости, крика, злословия и всякого рода злобы. И если вот эти вот стихи, ну, воспринимать их в единой мысли, то, ну, можно сделать вывод, что пустая болтовня, например, оскорбляет Духа Святого. Вот, если мы посмотрим на 25-28 стих и вот также свяжем эту вот, ну, мысль, то мы видим, что ложь, неправедный гнев и воровство тоже причиняют Духу Святому боль. Вот, и если вообще взять более широко такие вещи, то мы понимаем, что этот стих призывает нас воздерживаться от всего, что оскорбляет Духа Святого. А мы, как знаем, наши тела являются храмом для Духа Святого. И, ну, на это есть определенные причины. Первый, он святой, да, и, соответственно, все, что не свято, для него отвратительно. Также он Святой Дух, не просто Святой Дух, а Святой Дух Божий. То есть он один из членов Божьей Троицы. Также мы были, это третья причина, мы были запечатаны им в день искупления. То есть Дух Святой — это та печать, которая гарантирует нашу сохранность здесь на земле до того момента, пока Христос вернется за нами, и тогда наше спасение станет полным. И ну, очень интересно, что тот факт, что Дух Святой может быть оскорблен, то есть указывает на то, что Он личность, а не просто какое-то определенное влияние. И то, что Он нас любит. Потому что огорчить можно лишь того, кто любит. Вот. Поэтому нам нужно отложить все грехи, вот, которые оскорбляют Духа Святого и которым ведет потеря самообладания, несдержанность какая-то определенная. То есть и Павел их перечисляет, что это раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба. И подытоживает эту главу 32 стихом. Он говорит: «Будьте добры друг к другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». То есть он говорит, что от всех вот этих вот плохих вещей, от всех вещей, которые я перечислил выше, он говорит, что нужно избавляться, потому что тот вакуум, ну, или та пустота, которая у нас есть, то есть мы их заполняем определенными вещами. У нас всегда есть выбор, какими вещами их заполним. Либо вот этими всякими плохими эмоциями, да, раздражение, ярость и так далее. Либо же мы можем их заполнить качествами, которые присущи Христу. Доброта, сострадание, прощение и так далее. И величайшим примером такого прощения служит поведение самого Бога. Потому что его основа, его прощения — это дело Христа на Голгофе. И мы тот недостойный объект, которого он простил вот эти вот служения. Бог, ну, он бы никогда не смог бы простить нам наш грех, если бы этот грех не был должным образом искуплен. Иисус Христос — это тот Господь, который... жертвы которого было достаточно для того, чтобы мы были искуплены. Поэтому, как и Бог прощает нам вот эти вот многомиллионные долги, вот так же и мы должны прощать какие-то мелкие вещи, которые мы иногда не прощаем друг другу. То есть, грубо говоря, это глава о вещах, о человеческих вещах, которые мешают нам, как верующим людям, быть вот тем вот единым телом Христа. И с одной стороны, нам всегда кажется, что, ну, блин, так просто сказать, вот, когда тебя кто-то обидел, просто встать и поговорить, да, но в большинстве случаев не работает. Ну, не то, что не работает, тебе даже сложно подойти и поговорить с этим человеком, типа сказать, там, что ты меня обидел, или ты гневался на меня, ну и так далее. То есть обычно эта практика такая, что если нас кто-то обидел, нам проще просто закрыть на это глаза и, ну, надеяться, что завтра мы проснемся и все будет хорошо. Но Библия нас учит, что, ну, нельзя давать таким вещам место. И церковь — это не просто место, куда мы приходим раз в неделю. И типа, ну, если меня там кто-то обижает, то, ну, пофиг, я же просто приду через неделю или еще позже. Ну, там, как бы, не сильно важно, мне же с этим человеком не жить, в конце концов. А мы должны вот мыслить именно так, что все члены церкви, которые называют себя членом нашей церкви, это те люди, с которыми вам всю жизнь жить. И для того, чтобы у нас были здоровые отношения, для того, чтобы мы могли показывать внешнему миру, кто мы такие, для того, чтобы мы могли приносить огромные плоды в нашем служении, в церкви и внешнему миру, Богу. То есть мы должны быть честны и открыты в своих отношениях. Как бы это утопично ни звучало. Если Павел говорит в Библии, что это возможно, то Тем более для Бога нет ничего невозможного. Главное, чтобы у нас была это, ну, как цель построить крутые отношения в церкви. Потому что для Бога нет ничего невозможного, но если мы сами не будем показывать в эту нужду и не проявлять это в молитвах, ну, там, не просить этого чуда в Бога, то понятно, что Он этого и делать нам не будет. Зачем делать то, что не востребовано? Вот так вот. Думайте над своими отношениями в церкви, в семье, между родными. Меняйтесь, указывайте на ошибки друг друга, а не просто... А не просто он плохой человек. Вот. Типа, ну, там, смех такой плохой. Давайте свидимся с этим. Нет, подошли, сказали, типа, Ром, ну, ты там сказал грубое слово, меня это обидело. Если ты будешь продолжать это говорить, мы будем драться. Вот. Ну, все, аминь, давайте помолюсь и будем слушать. Дорогий Господь, дякую тобі за сьогоднішній день, дякую тобі за людей навколо мене, впевнені, що ми просто так сюди прийшли, що тебе, Господи, дай нам святкувати за нашими діями, нашими словами, дай нам поплюжити твою репутацію, дай нам показувати тебе тут на землі, бути твоїми представниками, бути, проявляти твою святість в очах навколишнього світу, Господи. Дай нам стежити за нашим язиком, за тими словами, які ми говоримо. Як говорилося в одному з псалмів, постав печатку на наш рот для того, аби нічого поганого з нього не виходило. Тільки приємні слова, слова, які будуть повчати, а підтримувати і допомагати, Господи. Молю тебе, дай нам будувати єдине тіло, дай нам зрозуміти, для кожного ролику він має виконувати, підтримує нас і дай нам будувати ту сім'ю. Ми дякуємо, ми любимо вам. Амінь. Амінь.